ту же минуту появилась Бенивола, маленькая, в ослепительно блестящем платье, с голубыми крыльями за плечами. Эти крылья походили на крылышки огромного мотылька. Прелестную головку феи окружал венок из лучей голубоватого света. «Ну, что?» — спросила Бенивола. «О, ты знаешь все», — сказала Озелиза, продолжая плакать. «Я высказала то желание, которое не могло не сбыться. Во второй раз этого сделать нельзя, а он все еще еж. Не можешь ли ты помочь нам?» «Я не могу, а ты можешь», — ответила фея. «Помнишь, как ты вылечила короля и королеву от всех уколов игл ежа?» «Она не может целовать ежей», — заметила Елиза. «Это неприлично. Кроме того, она уколет губы о его колючки». Но ежик поднял свою умную острую мордочку, и принцесса взяла его на руки. Она уже давно научилась поднимать ежика без вреда для своих пальцев. Озелиза заглянула в его блестящие, черные, как бисерины, глазки. «Я поцеловала бы каждую твою иголочку, — сказала она, — чтобы только тебе было хорошо. Поцелуй меня только раз в мягкую шорстку, сказал зверек. Этого вполне достаточно. Она наклонилась и поцеловала ежа в голову между глазками. И тотчас же перед ней очутился молодой человек. Ее руки лежали на его плечах, губы прижимались к его белому лбу, а под его ногами лежало множество стрел. Озелиза отшатнулась от него. «Эринак, — сказала она, — ты не прежний, ты не походишь на сына булочника. Пока я был ежом-невидимкой, я знал решительно все. Теперь же моя мудрость пропала, но я помню две вещи. Во-первых, что я королевский сын, бессовестный булочник, украл меня в раннем детстве из королевского дворца и воспитал. Мои родители умерли, и мой народ ждет, чтобы я вернулся и занял пустой трон». «Ах, не уезжай!» — вскрикнула принцесса. «Что буду я делать без моего ежика?» Эринак, красивый, царственно величавый, молча смотрел на нее. «А что же еще узнали вы, когда были ежом?» — с любопытством спросила королева. Эринак ответил не ей, а Озелизе. «Я узнал, принцесса, что люблю вас». «А ты... вы не узнали еще одного, Эринак?» — спросила принцесса, опуская глаза. «Да, узнал, но это должны сказать вы, а не я». «О!» — вскрикнула принцесса. «Значит, вы знали, что я люблю вас!» «Ежи — умные зверьки», — сказал Эринак. «Но я узнала это, когда вы сами сказали мне». «Я сказала. Я узнал, когда вы поцеловали меня в мою острую мордочку». «Боже милостивый!» — прошептал король. «Да-да», — заметила Бенивола. «Только на вашем месте я никого не пригласила бы на свадьбу». «Кроме тебя, милая фея», — сказала королева. «Да, потому что я случайно проходила мимо», — ответила Бенивола. «И знаете», — прибавила она, — «не следует терять времени. Не приказать ли начать свадебный обряд?»